мироздания. Со стен стеллариума на Хью смотрели отражения звезд со скрупулезной достоверностью, воспроизведенные зеркалами телескопов. Звезд, испускающих ровный безмятежный свет. Бриллианты, с небрежной щедростью рассыпанные по искусственному небу. Бесчисленные светила лежали перед ним, над ним, окружали его со всех сторон. Один посреди звездной вселенной. «О-о-о!» — невольно выдохнул Хью и вцепился в ручку кресла, чуть не обломав ногти, но даже не заметил боли. Страха больше не испытывал. Только одно чувство владело им. Грубые будни корабля не убили в нем стремление к прекрасному, и сейчас он впервые в жизни переживал невыносимо сладостную муку встречи с ним. Прекрасное ошеломило его и вызвало боль. Только окончательно придя в себя, Хью заметил сардоническую усмешку и услышал едкое покашливание Джо. «Хватит или еще?» — осведомился Джо. Не дожидаясь ответа, Джо Джим включил освещение дублирующим устройством, расположенным в левом подлокотнике его кресла. Хью вздохнул. У него болела грудь и бешено билось сердце. Он вдруг понял, что за все это время он не перевел дыхание. «Ну, умник», — сказал Джим. «Убедился?» Хью снова вздохнул, сам не зная почему. Когда зажегся свет, ему опять стало хорошо и уютно, но он никак не мог избавиться от ощущения невосполнимой потери. Сердцем он чувствовал. Увидев однажды звезды, он никогда уже не будет счастлив, как прежде. Тупая боль в груди, смутная, неосознанная тоска по утраченному, никогда уже не оставит его. Хотя в невежестве своем Хью еще не мог осознать этого. «Что это было?» — тихо спросил он. «Оно самое», — ответил Джо. «Мир, Вселенная. Именно то, о чем я тебе говорил». Хью отчаянно пытался понять, что имел в виду Джо. «Это и есть мир вне корабля? Красивые маленькие огоньки?» «Совершенно верно. Только они не маленькие. Они просто очень далеко от нас. За десятки тысяч миль, а может быть и больше». «Что?» «То, что ты слышал», — усмехнулся Джо. «Космос огромен, а некоторые из этих звезд размером с корабль, если не больше». «Больше корабля?» — выдохнул Хью. «Бестолку все это», — нетерпеливо сказал Джим. «Только зря время теряем на него, остолопа». «Полегче, братец, полегче», — возразил Джо. «Не надо сразу заставлять малыша бегать, прежде чем он научится ползать. Мы ведь тоже не сразу все поняли. Насколько я помню, ты долго не хотел верить своим глазам». «Ложь», — сердито буркнул Джим. «Это тебя пришлось долго убеждать». «Ну ладно, дело прошлое», — согласился Джо. «Все же нам с тобой тоже понадобилось время разобраться, что к чему». Хойланд слушал близнецов краем уха. Их споры были делом обычным. Хью же сейчас думал только о том, что произошло с ним. «Джо», — спросил он, — «что случилось с кораблем, когда мы увидели звезды? Он стал прозрачным?» «Не совсем так», — ответил Джо. «Ты видел не сами звезды, а их изображение. Есть такие устройства с зеркалами, и тебе дам потом прочесть книгу о них». «Но можно посмотреть и на настоящие звезды», — вклинился в разговор Джим, уже остывший от минутной размолвки. «Здесь есть одно место». «Точно», — подтвердил Джо. «Я совсем забыл о капитанской рубке. Она сделана из стекла, и оттуда все хорошо видно». «Капитанской?» «Разумеется, не нынешнего капитана. Этот сюда ногой не ступал. Просто там на двери написано «Капитанская рубка». «Мы пойдем туда?» Джо было согласился, но Джим запротестовал. «В следующий раз. Сейчас пора возвращаться, я есть хочу». Они опустились по тоннелю в арку, разбудили Боба и отправились в долгий путь вниз.